Глава 24. Марфа, лежа на небольшом диванчике в своем кабинете, наблюдала за тем, как подруга, подбоченившись, стояла и едва ли не пыхтела от негодования. Глаза полны ужаса, рот приоткрыт. «Ну давай, Ась, жги, а то тебя сейчас разорвет от недовольства». Марфа прекрасно понимала причину такого поведения своего зама. 10 минут назад она рассказала о сие о предложении Лосано, после чего подруга 9 минут скакала на месте, хлопая при этом в ладоши и верещала. После до девушки стало доходить, каким последствиям для нее самой приведет согласие Марфы на работу в Испании. Теперь она стояла и хватала ртом воздух. «Да я довольна, Марф. Ты этого заслуживаешь, как никто другой. Но как же мы? Ты же понимаешь, я не справляюсь даже с неделей моды в Москве. Не переживу ее, не говоря уж о шоу». Умоляюще растерянная Асия посмотрела на свою благодетельницу, как она в шутку звала подругу. «С шоу не справишься?» Марфа иронично вскинула бровь. «А мне показалось, цирк с конями — твоя фишка. Так феерично выступили сейчас». С трепетом и весельем она вспомнила, как прохожие, подавив первичный шок, стали снимать происходящее действо на камеры телефонов. «Долго я в соцсетях не мелькала. Не только ж Антону светиться». Сомнения в том, что видео уже грузят в местные паблики, у нее отсутствовали. «Черный пиар тоже пиар. Еще и бесплатный», — хмыкнула про себя. «Да это парни нашли половик красный где-то в кладовке и решили тебя порадовать. Как я могла их остановить?» — развела руками подруга. «Еще и премию наверняка пообещала, если ГПК станцуют от души», — беззлобно подколола подругу Марфа. «Не без этого», — усмехнулась Ася и забралась на стол пятой точкой, устроившись поудобнее. Во всем их коллективе царила добрая, почти семейная атмосфера. Марфа и Ася и вовсе как сестры были. Приходя к ним на работу, человек или уходил в течение нескольких дней, или оставался навсегда. Душа прикипала. Марфа каждого знала не только по имени, но и была в курсе жизненных ситуаций коллег. Кто женился, кто развелся, у кого мама болеет. Девушка была в курсе всего. Окружающим оставалось только удивляться, как в ее голове хранится столько разной, порой ненужной информации. «Во-первых, я в тебе полностью уверена. Сама знаешь, насколько я ярый почитатель твоего таланта. Вот тут у меня любовь». Марфа приложила руку к груди. «Во-вторых, я ведь тебя не бросаю. Все наработки останутся. Я буду часто прилетать и привозить новые эскизы. Если тебе будет что-то нужно, ты мне сможешь звонить в любое время». «А если ты в этот момент будешь Алексом занята?» Асия многозначительно поиграла бровями и расплылась в придурковато-похабной улыбке. «Значит, ты получишь в лоб за то, что отвлекаешь меня, но тебе не привыкать. Ты сейчас и так выхватишь. Хрень городишь. Я могу быть занята только работой, но никак не Алексом. Ася, прекрати немедленно!» Посмотрев на подругу, Марфа зашлась в безудержном смехе. Асия, прикрыв глаза, изображала неизвестно какую, но очень похабную сцену, вырисовывая в воздухе языком замысловатые узоры. Непонятно было, поцелуй она показывает или нечто более интимное. «Что тут такого? Тоже мне пуританка-обезьянка. С твоим переездом все понятно. В этот раз Алексу повезло, не полетит фанерой над Доном. Расскажи мне лучше, чем ты там с мужиками на ибейшине занималась? Продуктивно отпуск прошел. Если сравнивать с размером Антона, как оно? Больше-меньше?» Девушка на глаз двумя ладонями изобразила сначала отрезок сантиметров 17, затем 25, после 10. «Вот уж интересно узнать, откуда ты знаешь размер у Антона?» Марфа поймала себя на мысли, что ей по какой-то неведомой причине больше не больно говорить, Впрочем, как и думать о своем бывшем. «Так весь город в курсе теперь», — хохотнув, сказала Асия. Не сдержавшись, она зашлась в безудержном смехе. «Марфа! Детка! Боже, прости! Ну, почему это так смешно?» Сквозь истерику она выдавливала из себя по слову, промакивала уголки глаз и снова плакала, задыхаясь. Ей было стыдно перед подругой, но то самое видео вновь и вновь воссоздавалось в памяти. «Он ее так за патлы тянул. Я думала, скальп снимет нафиг». «С тобой так же?» «Нет, я не хочу знать, не говори». Аккурат в голову Асие прилетела подушка. Четко в лоб. Непонимающе моргнув, она заржала еще пуще. «Индюк напыщенный. Еще ходил тут, нас презрительно взглядом окидывал. Метелица, где очи твои ясные были? Анюх, как ты могла какашку не разглядеть? А я тебе говорила». Растерев ладонями щеки, она спрыгнула со стола и подошла к Марфе, которая уже поднялась на ноги и, взяв папку, крепила к стенду магнитами наброски, привезенные с отдыха. «Капец тебя штормило! Ой, неспроста это! Ты срочно должна рассказать мне, кто это тебя отвертел так? Просто так ты бы чудо такое не создала!» Взяв в руки, она смотрела на яркую зарисовку. Воланы, бешеные перемешанные краски, неуместно высокий воротник. Это все было Марфе несвойственно. От привычного безупречного винтажного стиля, наполненного элегантностью и изяществом, и следа не осталось. «Конструкторы и закройщики тебя на входной двери распнут. А дам им это в работу, когда ты в Испанию свалишь». Марфа слушала вполушка, потому что на телефон пришло сообщение. «Хочу тебя очень, прямо сейчас».